«Ну, сегодня кто запозднился, того купать уж не будем за недосугом», сказал он, подпуская иных к руке, после чего послал к царице наверх узнать о здоровье и тихо двинулся в крестовую отстоять утренню и напутственный молебен. Потом, потрапезовав, царь приказал сбираться и тронулся в путь. Иностранцы, посещавшие Россию, свидетельствуют, что великолепие двора царя Алексея Михайловича превосходило все ими виденное. И действительно, пышность его двора могла только сравниться с пышностью французского двора. Обладая поэтической душой, любя красоту во всех ее проявлениях, царь устремил свое внимание на обрядовую сторону придворной жизни. И при нем многообразный чин царских выходов, богомолий, посольств, царских лицезрений, обрядов получил особую торжественность и перестал на время быть мертвым обрядом, потому что царь вносил в него живую душу. И теперь, когда он вышел на крыльцо, собираясь в дорогу, он прежде всего взглядом опытного церемонимейстера оглядел всех столпившихся на дворе. И потом, уже приняв благословение от священника, сел на коня, которого подвели ему стременные. Конь был настоящий аргамак золотистой масти. Пышный чепрак покрывал его почти до земли, шелковая узда с драгоценными камнями сверкала на солнце, как полоса молнии. Высокое седло, украшенное тоже драгоценными камнями, было широко и покойно, как кресло. Конь нетерпеливо рыл копытом землю и тряс красивую головою, на которой звенели серебряные бубенцы, и колыхался султан из страусовых перьев. Но царь был искусный наездник и легко сдерживал пылкого коня. Стрельцы со знаменем в голове отряда открыли шествие. Потом длинную вереницей попарно тронулись сокольники и доезжачие в зеленых и желтых кафтанах, легких серебряных налобниках, с ножами укованных поясов. За ними попарно поехали стольники, спальные, стряпчие и, наконец, царь, окруженный ближними боярами. Далее потянулись всадники со знаменем и алебардами, и за ними царицын поезд. Вершники вели коней под узцы и шли подле дорогих колымак, в которых ехали царица с детьми и боярынями и царские сестры. Вокруг них и сзади верхом на лошадях ехали теремные мастерицы и девушки. Здесь были и постельницы, и сенные, и золотницы, и белые мастерицы, и мовницы или портомои. Словом, все составлявшие обиход теремной царицыной жизни. Поезд медленно двигался, вздымая по дороге пыль. Царь был весел и шутил со своими боярами, называя их разными прозвищами, и смеясь над плохими ездоками, как вдруг лицо его побледнело, и он закричал: «Возьмите ее!» Бояре испуганно оглянулись по направлению царской руки и увидели горбатую старуху. Она стояла у опушки леса, подняв обе руки кверху, и не то благословляла, не то слала проклятие. «Я ее!» воскликнул Голицын и поскакал к лесу, но старуха вскрикнула и исчезла, словно видение. «Окружить лес!» — приказал царь. Конная стража поскакала к лесу, но старуха словно сгинула. Царь сделался мрачен.